Я тот, кто ничего не ожидая дарит небе. Студенёнок, который в окрестностях Вавилона обсуждал Шопенгауэра, Аристотеля и Канта, министрей, сделавший в Боготе мир своей сценой. Ангел, посланный в долину Делавера, чтобы судить их расизм и эгоизм. Увидев, как он летит, они отсекли ему крылья одно за другим. Обрекли себя на потерю бессмертия. Тот, кто изображал эгоизм Манхэттена и беседовал с провидцами других вер, кто не верил в латиноамериканский взрыв и исправлял английских теологов, кто участвовал в трагедии, которой является Колумбия, представлял ее границы в Индии, кто связывал семиологию с кино и фотографировал мир, боящийся погибнуть. Кого ты ведешь через аббатство и нации с фильмами о детях и рыбаках, опытом, который подарила Франция? Кто сегодня чтит тебя в своем вечном существовании? Судить их расизм и эгоизм. Увидев, как он летит, они отсекли ему крылья одно за другим. Обрекли себя на потерю бессмертия. Тот, кто изображал эгоизм Манхэттена и беседовал с провидцами других вер, кто не верил в латиноамериканский взрыв и исправлял английских теологов, кто участвовал в трагедии, которая является Колумбия, и представлял ее границы в Индии, кто связывал семиологию с кино и фотографировал мир, боящийся погибнуть. Кого ты ведешь через аббатство и нации с фильмами о детях и рыбаках, опытом, который подарила Франция? Кто сегодня чтит тебя?